Имея прикрытие с берега, матросы пошли на штурм крепости, уже не жалея ничего и никого. В ход шло все, и штурмовые лестницы, и таран, и даже несколько осадных башен. Матросы явно готовились к осаде оборонительных рубежей, раз все необходимое было уже при них. Валерьян даже ощутил укол ревности, наблюдая за тем, с какой легкостью мадридцы собирают осадный инструмент. Будто смотришь, как собирают мебель из Икеи. Только это была не мебель, а оружие, предназначенное для стремительного захвата крепостей. Впрочем, даже имея все вышеперечисленные преимущества, осада Загульного острова не прошла так, как хотел противник. Спартанцы и викинги отбивали стены раз за разом, совершенно игнорируя корабельные орудия. Ведь когда в бой шла морская пехота, эскадра и ее пушки тут же затихали. А это значит, что дальше играли роль исключительно выучка личного состава и их способности. И пусть у мадридцев были пистоли и самые настоящие гранаты, но у Спарты тоже было чем ответить на все эти аргументы. Защитные амулеты, расписанные рунными цепочками доспехи, руны всплеска, которые отбивали любые осколки от детонаций гранат, картечницы и полноценные ручные огнеметы, доработанные учеными из Норы. На стенах единственной на весь остров крепости шла настоящая мясорубка, которая не прекращалась трое суток. И только на третий день Мадриду удалось после понесенных тяжелых потерь добраться до внутреннего двора. Под стеной враг заложил пороховые мины, которые снесли последнюю преграду, отделяющую их от победы. Спартанцев осталось чуть меньше сотни, врагов же было несколько тысяч. Валерьян, как и остальные викинги, осознавал, что их конец уже совсем близок, но даже так он попросту отказывался сдаваться. Спарта будет биться до последнего своего солдата, до последнего матроса, до последнего викинга. Нацепив на голову шлем с заметной вмятиной на забрале, Валерьян уже готовился к последнему натиску. Мадрид ворвался во внутренний двор. Больше защитникам негде было укрыться. Им оставалось только продать свои жизни подороже, выигрывая драгоценные минуты для всего королевства. «За короля, за Спарту!» — рявкнул мужчина, поднимая над собой окровавленный топор. «За короля!» — ответили ему бесстрашно викинги. Все в грязи, копоти, ожогах и кровоточащих ранах. Они едва стояли на ногах, уже не видя сна трое суток. Мадрид бы не дал им такой радости. Обложенные дебафами с головы до пят, до белых костяшек, сжимая оружие в руках, викинги с азартным хохотом бросились в атаку и прорубили себе дорогу из крепости. Стоя на руинах внешней стены, они без устали проливали свою и чужую кровь. Они смирились со своей судьбой. Они уже приняли смерть как должное. Да, у них не было второй жизни, но что с того? Они сражались за будущее королевства, в которое верили всем сердцем, за будущее своих семей и близких. Ведь именно Спарта дала им новую жизнь, позволила жить в мире, а не валяться в грязи, ища способ перегрызть глотку ближнему своему. Мир системы жесток, а потому в этом мире нужно бороться за все, что ты любишь, за все те принципы, за тот уклад, что был сформирован на землях их королевства. Когда-нибудь Спарта объединит всю старую землю, когда-нибудь наступит желанный всеми мир, когда-нибудь они смогут вновь собраться все вместе и напиться от души, вспоминая эту войну. Но, чтобы это произошло, им необходимо умереть. Ра-а-а-а-а. Уже не имея ни сил, ни желания, все, что могли спартанцы, это реветь во всю глотку и проклинать мадридцев, которые и не думали бежать. Две армии схлестнулись в кровопролитной битве, и никто не готов был отступить, пока вдруг чаша весов, уже окончательно склонившаяся в сторону Мадрида, не вздрогнула. Бах! Все ошеломленно перевели взгляд на ближайший к флагману фрегат. Едва ли не за несколько мгновений его раскололо надвое, и он стремительно пошел ко дну. И только тогда игроки заметили одинокое судно, появившееся на горизонте. Это был спартанский броненосец, а следом за ним появились и десятки бронегалер, выстроившись в боевой клин. Спарта прибыла на помощь в самый решающий момент. Глава 23. Мда, похоже, они подвели к острову все, что у них есть в наличии, морщится Алекс, наблюдая через подзорную трубу диспозицию противника. Нам же проще, заявляю я, разобьем Пятиморье сегодня, и им не останется ничего, кроме как отступить во свояси. Так-то оно так, раздраженно приглаживает свою бороду Дрейк, но верно и обратное. Один проигрыш, и Мадрид получит свободу действий вдоль всего нашего побережья. Это лишь значит, что нам нельзя проигрывать, верно? Невольно расплываюсь я в улыбке. Действительно, когда было иначе? Бурчит себе под нос мужчина. Алекс же продолжает изучать передвижение вражеского флота. По всей видимости, противник так или иначе прознал, что мы уничтожили их подлодку. Почему я так думаю? По той лишь причине, что к Загульному острову вернулась вторая эскадра Мадрида, которая должна была действовать отдельно от первой. Теперь перед нами выстраивается в линию аж 43 мадридских фрегата. 43 – это уже действительно флот, достойный целого региона. У нас же, напротив, сил не так много. Один только наш новый броненосец, три десятка бронегалер да все тот же десяток драккаров. Вроде бы численность наших флотов плюс-минус одинаковая, но вот состав. Что бронегалеры, что драккары, не сказать, что котируются на фоне тех же фрегатов. Орудия противника бьют дальше, они куда более смертоносны, и если пойдем стенка на стенку, то нас сомнут как пить дать. Король Шурик, доклад от морских дев, отчитывается передо мной связный. В предстоящем сражении мне пришлось выделить несколько корон подчинения, чтобы поддерживать цепочку связи с выдвинувшимися далеко вперед боевыми плавчихами. Просто так выныривать на поверхность девушки не могли по соображениям скрытности, что изрядно затрудняло взаимодействие наших надводных и подводных сил. Что у них там? Обращаюсь я к связному. Удалось подобраться к флоту противника? Никак нет, король Шурик. Девы сообщают, что враг использует морские мины против морских тварей. Если раки-затейники двинутся дальше, то их не только заметят, но они еще и большие потери понесут. Госпожа Прима сообщает, что они не имеют достаточных сил для дальнейшего продвижения. Неприятно, и это мягко сказано. После нескольких столкновений с подводной лодкой наша морская армия раков-затейников серьезно поредела. Я, конечно, приказал морским девам собрать всех, кто остался, но бросать существ чуть ли не грудью на амбразуру слишком затратно. Если мы положим всю армию раков в этом сражении, то спартанскому флоту будет очень тяжело противостоять порождениям мира системы на море. Как-никак те же нарвалы все еще нет-нет, да наводит шороху вдоль нашего побережья. Да, есть рейдеры. Да, мы уже используем не какие-то там лоханки, но армия морских тварей в первую очередь нужна для контроля за подводным миром. Раз план по уничтожению вражеского флота из-под воды не сработал с самого начала, то нечего его и дальше форсировать. Уверен, Каспер учел и тот сценарий, в котором мы прорвем его минную блокаду. Не исключено, что морских гадов ждут и другие сюрпризы. Нет, действия Мадрида направлены исключительно на то, чтобы наша битва стала дуэлью двух флотов. Никаких других участников враг видеть не желает и приложит для этого все необходимые меры. Выходит, нас едва ли не в открытую приглашают на бой, однако, как самонадеянно, раз задумка с морской ордой провалилась, прикажите им отступить, командую я связному, и тот с кивком головы удаляется исполнять мой приказ. Я оборачиваюсь к двум хмурым адмиралам. Выходит, нам следует действовать по плану, улыбаюсь я, в чем я на вас и рассчитываю. Все-таки это крайне рискованная затея, вздыхает Алекс, но он также понимает, что у нас попросту нет иной альтернативы. Но я сделаю все, что вы прикажете. Мои матросы пойдут за вами до самого конца, решительно заявляет Дрейк. Я киваю в знак благодарности двум адмиралам. Приятно все же, когда за тобой готовы следовать хоть в огонь, хоть в воду. Тогда самое время расстаться, друзья мои. Уверен, мы еще выпьем в честь нашей победы, восклицаю я. Дрейк и Алекс переглядываются между собой, после чего на их губах мелькает хищный оскал. Чур, платим не мы, удивительно синхронно кричит дуэт. Будто бы вам хватит вашего жалования, чтобы накупить столько королевского сидра. Смеюсь я в ответ, и на этой веселой ноте мы расходимся. Адмиралы отправляются на свои бронегалеры. Им еще предстоит возглавить соответствующие звенья, чтобы наш план прошел, как задумано. Мой взгляд вновь обращается к грозной линии фрегатов. Сотни морских пушек смотрят в нашу сторону, готовые открыть огонь в любую минуту. Уверен, мадридцы сейчас потирают ладони в ожидании предстоящей перестрелки. Тем приятнее будет их разочаровать. Каспер стоял у самого борта, довольно выпитив грудь. Наконец-то, настал его звездный час. Его Тулон, битва, которая позволит ему затмить славу самого адмирала Барбароссы. Столкновение, которое передаст под власть Мадрида весь соседний регион. О, как он ждал этого момента. Столько приложил усилий, чтобы все это стало явью. Интриги против Клея и его сподвижников, лизоблюдство перед сварливым советником Бенедиктом и, наконец, противостояние с корольком Шуриком и его сворой. Сегодня апогей карьеры Каспера. Когда он вырвет победу из лап спартанцев, то больше никто не посмеет усомниться в его компетенции, в его гении. Не эта стервозная сука Пума, не чванливые и слепые на оба глаза советники Мадрида, не тот же Клей. О, по гордости последнего Каспер пройдется с особым наслаждением. Он все твердил, что Мадриду не одолеть спартанское королевство, что король Шурик якобы опасный противник. Трижды ха, что этот грозный монарх сейчас ему сделает. За спиной Каспера более 4 десятков фрегатов, тогда как у спартанцев всего-навсего 30 их недокораблей. Ну, хорошо, они сумели создать нечто достойное. Броненосец даже издали выглядел впечатляюще. Но это все еще один единственный корабль. Будь он хоть трижды бронирован, будь у него десятки башенных орудий, исход битвы не изменится. Сотни морских пушек нашпигуют это суденышко от носа до кормы, превращая в головку дырявого насквозь сыра. Адмирал, что нам делать с силами Спарты на острове? Подбежал к нему помощник. Сколько их осталось в руинах? Пара сотен от нескольких тысяч, лукаво улыбнулся Каспер. Что они нам сделают? Но оставлять их в своем тылу. Их утюжили всей флотилии трое суток, отмахнулся Каспер. Уверен, спартанские солдаты едва стоят на своих двоих. Сомневаюсь, что они вообще осмелятся вылезти из своих руин. Сейчас у нас совсем иная задача, потопить спартанский флот. Сделаем это, и тогда защитнички никуда от нас не денутся. Отвлекаться же лишний раз от главного театра не самое мудрое решение. Вас понял. Свободен. Каспер дал знак помощнику, что тот может идти. Все его внимание вновь вернулось к спартанскому флоту, который, наконец, пришел в движение. А как, с интересом произнес адмирал, изучая построение противника, а у кого-то определенно есть стальные яйца. Флот спартанского королевства выстроился в линию, которая едва ли не перпендикулярно шла к мадридскому построению. Причем, что самое любопытное, во главе этой линии шел как раз тот самый спартанский броненосец. «Храбрости им не занимать», — признал Каспер. «Да только мозги, похоже, вытекли во время качки на волнах. Вот так просто подписать флагману смертный приговор. Сколь бы крепким ни был броненосец, но ему попросту не добраться до их линии. Спартанский флагман уйдет на дно, а вместе с ним утонет и последняя надежда на победу для противника. В перестрелке между фрегатами и бронегалерами победитель предопределен. Даже сумей флагман врага потопить десяток мадридских кораблей, тем самым плюс-минус нивелируя численность двух флотов, это все еще ничего не решит. Мадрид не остановить, Пятиморье не победить на море, уж точно не при нынешней расстановке. Пока Каспер предавался своим мыслям, спартанский флот уже вышел на линию огня. Адмирал ожидал, что броненосец тут же откроет огонь. Это ведь логично — использовать преимущество в дальнобойности своих орудий, однако спартанский флагман продолжил молчать. Даже когда тот вошел в радиус огня мадридских фрегатов, Спарта так и не произвела первый выстрел. Испугались, или же попросту не могут, расхохотался Каспер, не веря своим глазам. А разговоров-то было, дыму напустили, так напустили. Неужели их хваленый броненосец не что иное, как пустышка? Выглядит-то, может, и грозно, да только начинка все та же. Ну, надели вы на кораблик броню, и что дальше? Чем-то большим он от этого не становится. Передайте приказ флоту, смахнул слезу умиления адмирал Пятиморья, открыть огонь по их флагману. Потопим уже эту лоханку. Выкрики офицеров, суета матросов, скрип двигающихся орудий. Мадридский флот ожил и, подобно могучему механизму, пришел в движение, а затем прозвучала команда открыть огонь, и небеса содрогнулись от грохота морских пушек. Бах, бах, бах, бах, бах, бах. Сотни снарядов со свистом устремились в сторону одинокого броненосца. Все вокруг заполонил белесый дым. Запахло жженым порохом. Каспер привычно сощурил глаза, нетерпеливо ожидая увидеть идущую на морское дно железяку. Однако, стоило только дыму развеяться, как матросы Пятиморья издали вздохи, полные неверия и шока. На спартанском флагмане не было и пятнышка. Поверить в то, что вражеское судно сумело как-то заблокировать сотни снарядов, Каспер попросту отказывался, а потому он с красным от гнева лицом заорал на подчиненных. «Кто вас учил прицеливаться, кроты землеройки, разуйте глаза? Почему ни один снаряд не попал по врагу?» «Но, адмирал!» «Что но, адмирал? Перезарядить орудие!» «Приказ — стрелять каскадом, и чтоб в этот раз все попали по противнику, а иначе недолго вам носить голову на плечах, инвалиды!» Чуть ли не выплюнул последние слова Каспер. С невероятным раздражением он, скрестив руки на груди, ожидал, когда его приказы дойдут до мадридского флота. Каждая секунда тянулась точно вечность. Наконец, с дальних фрегатов поступили ответы. Все было готово. Корабли перезарядили орудия. Приказ стрелять каскадом услышан и готов к исполнению. «Открыть огонь», — произнес Каспер с мрачным удовлетворением. Спартанский флагман подошел еще ближе, едва ли не на эталонную дистанцию для огня, а потому промазать сейчас уже практически невозможно. Уж для четырех десятков фрегатов точно. «Открыть огонь», — вторили адмиралу офицеры, и вновь небо огласил рев морских пушек. На этот раз выстрелы шли волной от самого первого фрегата в их построении ко второму, затем к третьему, четвертому и так далее. На этот раз ничего не мешало обзору Каспера, а потому он, как и тысячи других матросов, мог наблюдать невозможное. Он видел, как снаряды попросту обходили броненосец стороной. «Нет, этого не может быть», – прошептал Каспер, не веря в происходящее ни на йоту. «Этого просто быть не может». Однако, что бы там ни бормотал себе под нос мадридский адмирал, снаряды со свистом, а порой и с яркими искрами обходили флагман спартанского королевства. «Стоп, искры! Откуда там взяться искрам?» Только тогда Каспер пригляделся и различил едва заметную поверхность огромного купола, который целиком и полностью накрывал ненавистный броненосец. Это не случайность или вмешательство системы, это очередной мерзопакостный трюк Спарты, догадался Каспер. Он все еще идет на сближение, ни царапинки. Наши орудия не могут нанести ему никакого ущерба. Как сражаться с кораблем с непобедимой броней? Он непотопляем, непотопляем, я вам говорю. А меж тем ненавистная паника охватила всех вокруг, вынуждая адмирала предпринимать меры. Идиоты, это защитный артефакт, и только. Продолжить огонь, повторяю. Продолжить огонь, сейчас же. Налитые кровью глаза Каспера, несколько матерных конструкций да пара мощных пинков под зад самым громким паникером, и ситуация более-менее стабилизировалась. Флотилия продолжила поливать броненосец огнем, а тот все приближался к мадридской линии, уже почти вплотную приблизившись к ним. Каспер с безмерной злобой смотрел на то, как по поверхности купола тянулись трещины, но тянулись они недостаточно быстро. Когда броненосец уже почти касался ближайших фрегатов носом, защитный купол, наконец, лопнул с оглушительным звоном. Каспер едва ли не запрыгал от счастья, успев запечатлеть этот момент. Его следующий приказ не заставил себя долго ждать. «Уничтожьте этих сволочей, подчистую!» Прогремел голос адмирала, и ближайшие фрегаты чуть повернули свои корпуса, чтобы получить необходимый угол атаки. Миг, и над загульным островом вновь прорычала пушечная канонада. Поле боя вновь скрылось за непроглядными облаками белесого дыма. Но даже так Каспер знал, что это конец. Спарта проиграла. Выстрел десятков орудий в упор не выдержит никто. Ни один даже трижды бронированный корабль. И потому, когда клубы дыма подхватил легкий ветерок, мужчина в нетерпении прильнул к правому борту. Он ждал увидеть накренившийся на бок силуэт броненосца. Хотя бы одну единственную брешь, хоть какой-то ущерб. Но этого не случилось. Вместо этого Каспер широко распахнутыми глазами смотрел на то, как десятки снарядов попросту застыли в воздухе. Почему? Почему защитный купол был уничтожен? И только сейчас адмирал Мадрида различил крохотную фигуру в валом плаще на самом носу броненосца. Казалось, эта фигура заметила пристальный взгляд Каспера, хотя это было попросту невозможно. Между ними были сотни метров. Словно бы в опровержение мыслей адмирала, броненосец впервые повернул свои башенные орудия. Их черные дула смотрели теперь точно на него и его флагман. «Вот же сра!» — только и успел прошипеть Каспер, а уже мгновение спустя грянул выстрел. «Теперь можно распрощаться со всей моей маной. Стоит мне опустить руки, и в воду падают десятки вражеских снарядов. Моего телекинеза хватило только на один единственный выстрел вражеского флота. Зато какой! Еще бы немного, и мы действительно могли пойти на самое дно. Хорошо, хоть Алиса в сотрудничестве с Лавеласом смогли оснастить наш броненосец легендарным энергетическим куполом. Для его подпитки в недрах корабля установлен огромный кристалл Лари. По размерам он не уступает гигантскому булыжнику. Просто невероятное расточительство. Единственным недостатком энергетического купола было то, что во время его работы попросту нельзя стрелять. Ну вот бессмысленно это. Он непроницаем как изнутри, так и снаружи. Вот только даже такого огромного кристалла хватило всего на несколько десятков минут. Но это время было столь драгоценно, что и словами не передать. Наш флагман сумел вонзиться в самый центр вражеского построения, и мадридские фрегаты теперь попросту не в состоянии стрелять по нам. Мы находимся вне их зоны поражения, а это значит, что как раз пора открыть огонь. Что броненосец делает? Удивительная разрушительная мощь, довольно замечаю я, вытирая пот со лба. За один выстрел башенные орудия едва ли не сносят дотла ближайший мадридский фрегат. В его корпусе появляются сквозные отверстия, через которые стремительно поступает вода. Следом за короткой перезарядкой башенных орудий грохочет новый выстрел. Мачта очередного фрегата рушится с оглушительным треском, а верхнюю палубу заполняют смертоносные деревянные осколки. Обращаю я внимание и на работающих без устали Оникса, Алану и Руну за моей спиной. Оникс посылает огромные огненные шары во вражеские корабли, Алана стреляет толстыми и ослепительными молниями, а вот руна Магесса воздуха формирует вокруг нашего флагмана самый настоящий штиль. Вражеские фрегаты, которые уже планировали повернуть и все-таки уничтожить наш броненосец, неожиданно для себя оказываются крайне неповоротливыми. Чего нельзя сказать о наших бронегалерах, на которых весла никто и не думал убирать. Миг, и спартанский флот идет в атаку. Бронегалеры берут на таран неповоротливые фрегаты, кромсая своими укрепленными таранами обшивку вражеских судов. Рявкают морские орудия обеих сторон. Пламя распространяется повсюду. Мадридская линия раскалывается на несколько частей, поскольку следовавшие за нашим флагманом бронегалеры свободно разделяются на несколько отрядов. Между титанами ловко лавируют драккары, которые с большой охотой цепляют крюками высокие борта фрегатов и, к полной неожиданности мадридских моряков, берут их на абордаж. Теперь противнику нечего нам противопоставить. Как вдруг, торпеда справа по борту, удар через 3-2-1, глава 24, удар настолько силен, что я едва удерживаюсь на ногах, десятки моряков валятся на палубу или вылетают за борт, бах, вслед за ударной волной раздается чудовищный скрежет металла, сменяющийся взволнованными голосами, пробоина в правом борту, потеряна связь с двигательным отсеком, вода хлещет внутрь судна, начать борьбу за живучесть. Теперь наше внимание неизбежно раздваивается между стрельбой по вражеским кораблям и спасением собственного корабля. Попадание торпеды – серьезная угроза, но еще не приговор. Руна, Оникс, Аллана – немедленно в поврежденные отсеки. Приказываю я, а как же фрегаты? Фрегаты так успешно идут ко дну, а нам такая участь ни к чему. Выполнять – живо. Так точно. Мы уже практически прорвали мадридскую линию, и вести огонь на два борта больше нет возможности. Вокруг царит полный хаос. Моряки с бронегалер перепрыгивают через борта, вступая в ближний бой с мадридскими стрелками. Корабли обмениваются выстрелами почти в упор. От фрегатов и бронегалер отлетают целые фрагменты корпусов. Снаряды, пронзая суда насквозь, поражают стоящие следом корабли. Одни безнадежно погружаются в пучину, другие еще борются за существование, опасно накренившись. Повсюду, слева, справа, позади, бушует яростное пламя, находя все новую пищу для своего ненасытного жара. Все-таки, несмотря на бронелисты, большинство кораблей в основе своей деревянные. В этом безумии уже невозможно разобрать, по какому фрегату можно вести огонь, а на каком сражаются наши игроки. Дружественного огня я намерен избежать любой ценой. При этом я не забываю о главном виновнике нашего бедствия. У Мадрида еще остались подлодки. Возможно, не одна. Противник наверняка расположил их за минным заслоном на случай, если мы отправим в атаку морских тварей. С таким прикрытием Пятиморье не тревожилось бы об угрозе из глубины. Поняв, что морские чудовища не появятся на поле боя, и оценив обстановку, экипажи подводных лодок явно решили вмешаться. И они не ошиблись, выбрав первой целью именно нас. Выведя они полностью броненосец из строя, флот Мадрида мог бы переломить ход битвы. Пусть это уже не была бы безоговорочная победа, на которую рассчитывал враг, но все же победа. Но разве мы позволим их планам осуществиться? Сорвавшись с места, я распахиваю дверь одной из кают. «Мирантис, есть результаты?» – рычу я. «Потерпи немного, это не так просто. Здесь все сконструировано через задницу». Раздраженно бросает она в ответ. Покровительство над железнодорожной сетью Спарты сыграло с богиней коварную шутку. Оказывается, не только боги влияют на верующих, но и верующие на богов. В результате эта ветреная красавица не просто увлеклась техникой, она освоила ее на божественном уровне. Конечно, до Алисы или Лавеласа ей еще далеко, но развивается Мирантис поистине стремительно. Богиня красоты что-то бормочет, склонившись над массивным устройством с хорошо различимым экраном. Перед вами полноценный рабочий сонар, техномагический артефакт, созданный на основе того самого сердца Нарвала. Почему мы не использовали сердце напрямую? Оно отслеживало только монстров выше 30 уровня. Сомнительно, что экипаж подлодки подходит под это описание. К тому же их сигнатуры затерялись бы среди множества других. Мало знать, что где-то плавает горстка существ. Нам требовалось средство для точного обнаружения подводных лодок, не заставляющие гадать о природе каждой засеченной цели. Именно поэтому Алиса и Гайка в сотрудничестве с Лавеласом и другими магами-артефакторами создали нечто потрясающее, настоящий сонар. Устройство, безусловно, выходящее за рамки нашего технологического уровня. Впрочем, это техномагия, так что формально правила не нарушены. Едва закончив работу над аппаратурой, Аркаила мгновенно доставила ее на броненосец. Единственная проблема в том, что обращаться с сонаром нужно исключительно бережно, устройство хрупкое и капризное. Полное сканирование акватории оказалось бы непосильно трудоемким. Пока засек бы подлодку, та уже успела бы подобраться вплотную. Поэтому мы решили сначала определить примерное местоположение противника, а затем активировать сонар. Своеобразная ловля на живца. Рискуя в малом, мы рассчитывали на куда более значительный улов. Есть. Наконец-то. Мирантис вскакивает с места. Засекла этих мерзавцев. На 2 и 3 часа. Дистанция 600 и 400 соответственно. Они почти не маскируются. Принято. Киваю я. Превосходная работа. А ты сомневался? Горделиво вскидывает подбородок богиня. Но я уже выбегаю наружу. На кормовой площадке меня ожидает наша крылатая эскадрилья. Пришло время отправить на дно и эти вражеские субмарины. По коням. Взлетаем. Немедленно. Взрыв торпеды разворотил борт броненосца. Огненный вихрь пронесся по отсекам и кубрикам, превращая все на своем пути в кровавое месиво. Достигнув машинного отделения, взрывная волна едва не разрушила главный двигатель, исковеркала переборки корпуса. Броненосец практически лишился хода. Вспыхнул стремительный пожар. Матросы оказались бессильны перед стихией, пока на нижние палубы не спустились трое магов. Аллана, Оникс и Руна. Магесса Шторма направила свою силу на пробоину, останавливая поток хлещущей внутрь воды. Искусными пассами рук она начала выталкивать скопившуюся влагу обратно в море. Оникс действовал с ней заодно, поглощая жар и подавляя очаги возгорания, блокировавшие спартанцам путь к спасению. Руна занялась эвакуацией игроков. Магесса воздуха проникала в затопленные отсеки, вытаскивая оттуда захлебывающихся моряков. Ее магия создавала спасительные воздушные карманы в задымленных участках, не позволяя команде задохнуться от угарного газа и потерять сознание. Все больше бойцов спускалось на нижние уровни, помогая экипажу в борьбе за выживание корабля. Если броненосцу и суждено когда-нибудь пойти ко дну, то лишь после гибели последнего защитника. Наверное, только безумец решится атаковать судно, превосходящее его собственное в несколько раз как по размеру, так и по численности экипажа. Что ж, Гимли никогда и не претендовал на звание здравомыслящего. Если суждено пасть, то с секирой в одной руке и флягой королевского сидра в другой. Пока вокруг бушевал хаос, пока мадридский флот отчаянно маневрировал, уклоняясь от тарана спартанских бронегалер, на кажущиеся незначительными драккары никто не обращал внимания. И вправду, что могут противопоставить эти крошечные суда грозной армаде Мадрида? Ровным счетом ничего. Опасаться следует бронегалер, которые благодаря десяткам слаженно работающих весел развивают при штиле невероятную скорость. С этой скоростью они таранят вражеские корабли, выводя их из строя одним ударом. А драккары, на них жаль тратить боеприпасы, да и попасть непросто, когда вокруг бушует пламя, клубится дым, и гремят боевые кличи тысяч воинов. Этой недооценкой и воспользовались викинги, с торжествующими ухмылками взбираясь на борт очередного фрегата. Абордажные кошки крепко цеплялись за края палубы, позволяя воинам Винланда стремительно подняться наверх. Одним прыжком десятки бородатых бойцов оказались на верхней палубе, к полному изумлению мадридских матросов. Какого? Начал было выкрикивать матрос, когда метательный топорик вонзился ему в череп. «Бей без пощады!» — взревел Гимли, и палуба обогрелась кровью. «Уничтожить этих сумасшедших!» — скомандовал капитан, выхватывая из-за пояса пистоль и наводя его точно между глаз Гимли. Остальные матросы последовали его примеру, нацелив оружие на прибывающих викингов. Бах, бах, бах, бах, бах. Пороховой дым заволок палубу серой пеленой. Капитан уже собирался приказать вернуться к обороне, когда мощный удар секиры пронзил его грудь. Отброшенный к главной мачте, харкая кровью, он с ужасом вглядывался в неуязвимую фигуру Гимли. «Как это возможно? Я же выстрелил тебе прямо в голову. Магия существует, Гарри!» — расхохотался коротышка. «Но тебе, увы, не суждено постичь ее тайны». Угасающим взором капитан заметил, как на кожаных доспехах ликующих викингов светятся загадочные руны. При каждом выстреле матросов вокруг воинов вспыхивали темно-синие защитные барьеры, похожие на необычные фейерверки. «Сладких снов!» — произнес нависший над ним Гимли, взмахнув окровавленной секирой. Мгновение спустя душа капитана отправилась на перерождение. «Корабль полностью под нашим контролем», — докладывал Гимли, рыжебородый викинг, чью буйную шевелюру не мог усмирить даже массивный шлем с наносником. «Превосходно», — оскалился коротышка. «Каковы потери?» «Шестеро павших», — мрачно выдохнул викинг, перечислив имена погибших. «Троих сразил мадридский офицер своей саблей. Еще троих унесло прямым попаданием из пушки». «Как это произошло?» – нахмурился Гимли. «На нижней палубе они успели развернуть орудие в нашу сторону. Хитрые бестии!» – процедил Гимли. «Руны всплеска не помогли? Против такой мощи никакие руны не спасут!» – фыркнул собеседник. «Выстрел из пушки в упор – это вам не их пульки из пистолей!» Разнесло и воинов, и участок трапа в щепки. «Достойные были бойцы!» – помрачнел Гимли. «Нельзя забывать о нашей главной задаче!» – напомнил викинг. «Совершенно верно!» Серьезно кивнул Гимли, оценивая обстановку. Захваченный фрегат хоть и лишился мачты, в остальном оставался на удивление целым. А главное, располагался в самом сердце вражеского построения. Слева и справа все еще суетились мадридские моряки на соседних кораблях, а это открывало заманчивые возможности. «Как думаешь, сложно палить из этих пушек?» Хищно усмехнулся Гимли. «Не сложнее, чем охотиться на морских чудовищ с борта драккара», ответил товарищ, копируя его усмешку. «Раз уж в их руках оказался целый фрегат, глупо было бы не воспользоваться такой удачей. Прекратите огонь! Проклятие, что вы творите, мы свои!» — отчаянно кричали мадридские матросы, когда соседний фрегат обрушил на них шквал ядер. «Корабль захвачен противником, болваны! Открыть ответный огонь! Потопить их, пока они не отправили на дно нас!» — яростно выкрикнул Каспер, поднимаясь по веревочной лестнице на верхнюю палубу. «Адмирал, вы живы?» — с облегчением воскликнул капитан. «Мы опасались, что вас. Рано списывать меня со счетов, недоумок. Я еще послужу Пятиморью», — оборвал его Каспер. Все внимание адмирала привлекли крылатые змеи, еще один неприятный сюрприз от Спарты. Он следил, как эти твари с гортанным ревом сбрасывают какие-то предметы прямо над позициями западных подлодок. Бах, бах, бах. Вслед за этим прогремела серия мощных взрывов, и адмирал Пятиморья понял, каким образом врагу удалось уничтожить их первую субмарину. «Черт возьми, значит, на подлодке больше рассчитывать нельзя», — процедил Каспер, осматривая картину разгрома вокруг. Некогда безупречная линия мадридских кораблей превратилась в хаотичное скопление судов. Одни маневрировали, уклоняясь от смертоносных таранов бронегалер, другие отчаянно боролись за выживание, третьи вели неравный бой с викингами, чье абордажное мастерство оказалось поистине впечатляющим. Воздух наполнился свистом снарядов, едким запахом пороха, металлическим привкусом крови и ароматом горящего лака и древесины. Так не должна пахнуть слава, совсем не должна. Лишь теперь Каспер осознал весь масштаб поражения. Проиграно не только сражение, но и вся война. Спартанское королевство переиграло их. Он игнорировал все эти мелкие трюки противника, пока в решающий момент именно они не обернулись против Мадрида, сведя на нет все их превосходство. Когда же эти мелочи стали ключевыми факторами? В какой момент Мадрид утратил инициативу? И главное, кто поплатится головой за это поражение? А казни непременно последуют, в этом Каспер не сомневался. Вероятнее всего, на плаху отправят и его самого. Впрочем, все еще можно изменить. Ничто не предрешено окончательно. В голове адмирала лихорадочно крутились шестеренки, выстраивая единственный возможный план спасения. Спарта либо изначально готовилась к появлению подводных лодок, либо молниеносно адаптировалась к новой угрозе. Этого нельзя было предугадать. Если предположить, что враг намеренно заманил Пятиморье в морское сражение, тогда становится ясно: победа изначально была невозможна. Именно так, всему виной клей, убеждавший всех, что со Спартой можно мирно сосуществовать. Король Шурик обвел его вокруг пальца, втерся в доверие, а затем отстраненный от командования легендарный адмирал выдал врагу все козыри Пятиморья. Потому-то у Спарты появились летающие змеи с бомбами. Потому они подготовили броненосец для противодействия. Головоломка складывается, все становится на свои места. Их предали изнутри. Мадрид подкосил не внешний враг, а собственный изменник. И он, Каспер, верный сын Пятиморья, обязан донести правду до Совета Мадрида. Пока не поздно, пока заговорщики не свергли самого правителя Энрике. При таком повороте событий никто не посмеет упрекнуть его в поражении и бегстве. Он не проиграл. Он героически выжил в коварной ловушке и раскрыл истинных виновников катастрофы. Еще не все потеряно. Да, именно так. Каспер сумеет обратить ситуацию в свою пользу. Нужно лишь вернуться в Мадрид. Любым способом. Любой ценой. «Приказываю замаскированной береговой батарее немедленно открыть огонь», — гаркнул адмирал, — «одновременно подать сигнал к общему отступлению. Но, господин адмирал, что будет с нашими бойцами на острове?» — неуверенно спросил капитан. «У нас нет возможности их эвакуировать», — с наигранной скорбью отрезал Каспер. «Нужно спасти хотя бы оставшихся. Нас предали. Мадрид предали. Наша святая обязанность — известить совет об этом коварном ударе в спину». «Пока не стало слишком поздно. Исполняйте немедленно. Слушаюсь». «Заикаясь», — ответил капитан и бросился передавать распоряжение. Тем временем Каспер извлек из потайного кармана тщательно хранимый артефакт, последний козырь, приберегаемый для критической ситуации. Мифический предмет одноразового использования. Имя. Рог Урсулы. Ранг. Мифический. Описание. Протрубив в рог, обретешь благословение морской владычицы. Помни, шанс дается лишь единожды. Увеличивает скорость передвижения по морю на 200%. По истечении действия накладывает штраф 50% ко всем характеристикам экипажей союзных судов. Применять этот артефакт в разгар сражения категорически не рекомендовалось. Почему? Временное преимущество в скорости не стоило последующего катастрофического падения боевой эффективности. Задержись битва хоть ненадолго, и мадридский флот оказался бы совершенно небоеспособен. Однако для стремительного отступления этот предмет был поистине бесценен. 3 часов действия с лихвой хватит, чтобы оторваться от любого преследования и выйти в безопасные воды. К тому же Каспер привел в действие еще одну тайную меру, приберегаемую для крайнего случая. Сражение проиграно, но война еще может быть выиграна. По крайней мере, на политическом поле Мадрида. Протяжный трубный звук рога приковывает мое внимание и взгляды всех бойцов в гавани. Трудно не заметить мерцающее радужное сияние, окутавшие вражеские фрегаты. Еще удивительнее наблюдать, как практически неподвижные до этого корабли внезапно срываются с места, стремительно покидая гавань. Они пытаются сбежать, мелькает мысль, и я готовлюсь организовать погоню. Но в этот момент, бах, бах, бах, несколько бронегалер, уже развернувшихся для преследования, получают сокрушительные попадания в кормовую часть. Обернувшись к загульному острову, я с изумлением обнаруживаю на одном из холмов замаскированную береговую батарею. Все это время орудия скрывались под брезентом, а мадридские артиллеристы оставались незамеченными. Какая непростительная оплошность! Враг мастерски выбрал момент, чтобы помешать нашему флоту организовать преследование. Каковы ваши приказания? Король Шурик, обращаются ко мне командиры воздушного отряда. Что выбрать? Попытаться остановить ускользающую флотилию или нейтрализовать береговую батарею, которая продолжает обстреливать уцелевшие корабли? Я вновь окидываю взглядом группу фрегатов, стремительно удаляющихся на юго-запад. Затем оцениваю состояние крохи, он держится, но заметно утомлен непрерывным сражением. Даже если мы сбросим бомбы на несколько кораблей, остальная часть флотилии неминуемо ускользнет. А что касается эскадры, то она сейчас точно не способна отправиться в погоню. Важнее сохранить захваченные трофеи, главное, жизни наших воинов. Поэтому без колебаний я направляю кроху к береговым укреплениям противника. Завершим эту битву раз и навсегда. Победа за нами. Да. Глава 25. На зачистку загульного острова уходит почти весь остаток светового дня. Лишь с наступлением сумерек сопротивление противника окончательно иссякает. Несмотря на отступление основного флота, мадридцы не спешат выбрасывать белый флаг. Напротив, они сражаются до последнего, жертвуя собой, чтобы товарищи успели отойти на безопасное расстояние. После такого самопожертвования о преследовании не могло быть и речи. Всю последующую ночь мы тушим бесчисленные пожары и спасаем те суда, которые еще поддаются восстановлению. Таких, к нашему удивлению, оказалось немало. К рассвету становится ясно, что нам удалось захватить 8 вражеских фрегатов и сохранить около трети своих бронегалер. Броненосец, вытащенный к самому берегу, теперь стоит на мели, лишь немного накренившись на бок. В таком положении его вполне реально восстановить. Что касается остального флота, вся эта масса дерева и металла теперь покоится на морском дне. Почти половина участвовавших в атаке бронегалер получила серьезные повреждения. Разрушительную мощь мадридских орудий невозможно недооценивать, даже обшитые стальными листами борта не выдерживали прямого обстрела с близкого расстояния. В то же время, какими бы прочными ни были суда Пятиморья, таранный удар бронегалера неизбежно нарушал целостность корпуса, что приводило к быстрому затоплению. Выжить в этом морском аду удалось лишь тем фрегатам, которые получили лишь скользящий удар от бронегалер, либо были захвачены нашими викингами в абордажном бою. По нашим оценкам, Мадриду удалось увести 13 фрегатов. Учитывая, что в начале сражения их насчитывалось 43, результат впечатляющий. В одной битве Спарта сумела уничтожить 2/3 вражеского флота. Конечно, нельзя исключать, что в Мадриде имеются и другие корабли. Я более чем уверен, что на западе у них найдется еще столько же фрегатов, если не больше. Но это не умаляет значения нашей победы. Не обладая ни численным, ни технологическим превосходством, мы все же одержали верх. Вражеские подлодки потоплены или обращены в бегство, планы противника разрушены, а его силы вынуждены покинуть наш регион. Спартанское королевство выстояло. Мы выстояли. Теперь Пятиморье трижды подумает, прежде чем снова сунуться к нам. Мы выиграли драгоценное время для обновления флота, его модернизации, строительства боевых барж и дальнейшего маготехнического прогресса. Что ни говори, а итогом противостояния с Мадридом я более чем доволен. Когда борьба с вездесущим пламенем близится к завершению, я созываю военный совет. На нем присутствуют перебинтованный с головы до ног Валериан, адмирал Алекс и Дрейк, а также командир викингов Гимли и Скольд. Итак, подведем итоги, открываю я собрание. Победа у Загульного острова за нами. Флот Каспера, судя по всему, окончательно отступил на запад. Следует ли в ближайшее время ожидать новых вылазок Пятиморья? Какие мысли? Сомневаюсь, что Мадрид решится на какие-либо действия в обозримом будущем, рассуждает Дрейк. Их потери слишком велики. Секретное оружие не оправдало их ожиданий. Более того, теперь они точно знают, что их господство на море не абсолютно. Удар по их гордости оказался сокрушительнее, чем по ресурсам, соглашается Алекс. Именно, ухмыляется Дрейк. Не представляю, как сейчас обстоят дела в их столице, но им определенно понадобится время, чтобы усмирить недовольство своих игроков, разработать новую стратегию, возможно, подготовить другие козыри. Мы точно выиграли несколько месяцев передышки. А вот что будет дальше, большой вопрос, мрачнеет Алекс. До сих пор Пятиморье недооценивало нас, полагая, что наша сила сосредоточена на суше, а на море мы уязвимы. Они применили свой козырь, скорее, как перестраховку, но даже этого оказалось недостаточно для победы. Что они предпримут в следующий раз? Бросит на нас все, что имеют, киваю я, соглашаясь с ходом мыслей адмиралов. Теперь Пятиморье действительно может поставить на кон все, что у них есть, не просто значительные силы, а абсолютно все свои резервы. Десятки фрегатов, еще больше подлодок, возможно, еще какую-нибудь разработанную в тайне Вундервафе. Ставки возрастают в геометрической прогрессии, и силы, которые нам придется мобилизовать, должны вырасти соответственно. Спартанское королевство уже задействовало в этой войне все имеющиеся ресурсы. Крылатых змеев, броненосец, армию морских тварей, бронегалеры, глубинные бомбы, маготехнический сонар и энергетический купол. Мы использовали абсолютно все, что могли. Приведи Пятиморье всего на десяток фрегатов больше, и нас ждало бы сокрушительное поражение. Мы разгромили армию вторжения, напрягая все силы до предела. Но нужно признать, что прошли по самому краю пропасти. Энергетического купола хватило лишь впритык. Моя магия выдержала только один залп вражеской флотилии. Силы наших магов позволили внести хаос в ряды противника, но оказались недостаточными, чтобы уничтожить даже полдюжины фрегатов. До сих пор мы побеждали за счет технологического превосходства и тактической смекалки. Зная Каспера нашей стратегии у Загульного острова, исход был бы совершенно иным. Что помешало бы ему разделить свою флотилию на несколько отрядов и расстрелять нас издалека, пока мы заняты одной группой? Броненосец не смог бы быть повсюду одновременно, а бронегалеры по-прежнему уступают фрегатам Мадрида. Действуй подводные лодки Пятиморья более слаженно с основными силами флота, мы бы не смогли выиграть генеральное сражение на море. Столько если, что впору возносить молитвы нашему богу удачи, Уилсону. Его незримое присутствие во всех событиях нельзя отрицать. Недаром мы развиваем наш спартанский пантеон. Однако на одну удачу полагаться нельзя. Необходимо принимать конкретные меры. У меня уже есть несколько идей на этот счет. Думаю, пришло время полностью модернизировать наш флот. Обращаюсь я к собравшимся. Война с Мадридом доказала, что эпоха галер безвозвратно ушла. Если мы хотим не просто противостоять Пятиморью, но и победить их, нам нужны корабли нового поколения. Броненосцы, эсминцы, крейсера, линкоры. Нам необходимо перескочить через целую эпоху развития, чтобы уравнять шансы. Это потребует колоссальных затрат ебалов, морщится Алекс. Не говоря уже о длительных сроках и том, что Нора и так перегружена текущими проектами. Я понимаю, улыбаюсь я. Но либо мы проведем эту модернизацию, либо в следующей войне у нас не будет шансов. Ведь не только мы готовимся к грядущему конфликту. И наши соседи тоже что-нибудь придумают против наших летающих змеев, морских тварей и магов, восклицает побагровевший от гнева Гимли. Проклятые псы, раз уж мы заговорили о модернизации, хлопаю в ладоши, Гимли, Скольд, каковы результаты нашей добычи? В каком состоянии захваченные фрегаты? Что удалось узнать о подлодках? Сегодня у нас воистину богатый улов, с нескрываемой гордостью заявляет Викинг. 8 фрегатов сами по себе, бесценный материал для наших ученых. Морские орудия Мадрида, ручное огнестрельное оружие матросов, разнообразные бытовые артефакты. Всего не перечислишь. Отлично, киваю я. Как продвигается разминирование гавани? Боевые ныряльщики и морские девы с раками-затейниками работают, не покладая рук и клешней. Несколько участков уже полностью очищены от мин, сетей и прочих ловушек, поясняет Гимли. Одновременно они ищут остатки подводных лодок. По имеющимся сведениям, им уже удалось поднять несколько неповрежденных морских мин и фрагменты динамической брони. Жаль, что подлодки не уцелели целиком, хмурится Дрейк. Мы могли бы в кратчайшие сроки создать собственные образцы. Не стоит отчаиваться, друг мой, вмешиваюсь я. Да, сами подводные лодки мы не сохранили, но у нас есть нечто гораздо более ценное. И что же это? Экипаж подлодки. Усмехаюсь я. Разве нужно напоминать, что именно люди, а не машины, являются самым ценным ресурсом в этом мире? Вы предлагаете переманить их на нашу сторону? Приподнимает бровь Алекс. Я откидываюсь на спинку кресла. Почему бы и нет? Делаю небрежный жест рукой. Тем более, в свой регион им уже не вернуться. Если согласятся сотрудничать, прекрасно. Мы обеспечим им комфортное проживание в Спарте и привлечем к созданию подводной лодки. Если будут упрямиться, что ж, у нас достаточно средств убеждения. Все присутствующие согласно кивают. В свете предстоящего конфликта с Пятиморьем собственные подлодки станут мощным аргументом в нашу пользу. Я не могу не отдать должное гениальности замысла противника. Сражаться с морскими тварями не на поверхности, а под водой, в их родной стихии. Идея настолько безумна, насколько и блестяща. При таком подходе порождения системы лишаются даже возможности спастись бегством. Подлодка рано или поздно настигнет и уничтожит их. Король Шурик, внезапно подает голос Валериан, у меня есть предложение. Какое же? Вместо того, чтобы ждать следующего удара Пятиморья, почему бы нам самим не нанести им визит? В его глазах вспыхивает хищный блеск. Только сейчас я замечаю, насколько изменился Валериан. Исчезла та мягкая, добродушная улыбка, с которой он щеголял еще на старой земле. Даже от нашей первой встречи в Винланде не осталось и следа. Губернаторство в Константинополе, балансирование между интригами местной знати, подавление восстания, а теперь еще и оборона Загульного острова, все это закалило его, превратив в совершенно другого человека. Нет, он не стал угрюмым и молчаливым, как Богучаров. Валериан претерпел иную метаморфозу, в нем угасло миролюбие. Если мы хотим защитить наших людей, если не желаем повторения трагедии Загульного острова, продолжает Валериан, надо переходить от обороны к нападению. Заставим Пятиморье трепетать от одного нашего имени, постоянно оглядываться через плечо. Пусть для простого выхода из гавани им потребуется целая эскадра кораблей. Стальной блеск в глубине его зрачков говорит сам за себя, Валериан никогда не был так серьезен. Он больше не хочет оставаться в оборонительной позиции, не ждать у моря погоды, а действовать, не готовиться к войне, а самим навязать ее врагу в наиболее выгодный для нас момент. Я разделяю его точку зрения с одной оговоркой: на востоке у нас тоже неспокойно. Бросаться на запад, когда у наших границ рыщут орды орков, не лучшее решение. С другой стороны, нужно ли сразу начинать полномасштабную кампанию? Что мешает нам создать форпост, передовую базу, которая станет плацдармом для дальнейшего продвижения в соседний регион? Разве не для этих целей Мадрид намеревался использовать Загульный остров? Мы можем применить их же тактику. Сейчас враг не ожидает от нас активных действий. Он растерян и дезориентирован после неожиданного поражения. Пока власти Пятиморья будут совещаться, решая, что делать дальше, и искать новые средства против нас, мы нанесем молниеносный удар. Это еще больше отсрочит грядущую войну. А если и нет, то сражения будут проходить не на нашей территории. Идея хороша, признаю я, но не лишена изъянов. Что скажете, коллеги? При всем желании нанести ответный удар, флоту необходимо время на восстановление, качает головой Алекс. Броненосец не сможет выйти в море еще как минимум несколько недель. Многие бронегалеры избежали затопления лишь благодаря мастерству наших капитанов. Им требуется капитальный ремонт. К тому же, в битве мы потеряли немало опытных моряков. Восполнение этих потерь – тоже не быстрый процесс. И самое главное, вторгаться во вражеский регион без разведки равносильно самоубийству, подхватывает Дрейк. Мы почти ничего не знаем о Мадриде, ни о расположении его сил, ни о местонахождении военных портов, ни о патрулях, ни о том, где лучше всего разместить наш будущий форпост. Что мы будем делать, прибыв к ним? Бесцельно блуждать среди островов в поисках подходящего, а если ошибемся, потеряем все экспедиционные силы и еще дадим врагу шанс для контрудара. Прежде всего нам необходима информация. Почему бы не отправить разведчиков? Не отступает Валериан. Хотя бы небольшую группу. Это точно не повредит. Высадить агентов в чужом регионе не так просто, хмурится Алекс. Как обойти патрули Мадрида? А они непременно усилят наблюдение. А как же Биба и Боба? Упорствует Валериан. И каким образом мы их туда доставим? Мрачно спрашиваю я. С началом открытого конфликта все контакты с Пятиморьем пресеклись. Невозможно просто зайти в их порт под видом торгового судна, а любой неопознанный корабль будет подвергнут тщательной проверке. Не высаживать же их на плоту под видом потерпевших кораблекрушение мадридских моряков? В такую нелепую историю не поверит даже самый доверчивый глупец. Мы не можем бездействовать. Необходимо что-то предпринять. Мои люди не гибли здесь день за днем, чтобы оставить Мадрид безнаказанным. Валериан резко поднимается, испепеляя адмирала взглядом. Между защитником Загульного острова и командующими флотом явно назревает конфликт. Одни берегут корабли, другой понимает, следующий удар придется принять именно ему, и в этот раз оборона может не выдержать. Валериан, сядь, командую я, заметив, что от резкого движения его раны открылись, и бинты пропитываются кровью. Король Шурик, мы не можем. Сядь, немедленно, иначе через 10 секунд потеряешь сознание, повторяю я жестче, и мужчина нехотя подчиняется. Убедившись, что он не собирается падать в обморок, я продолжаю. Алекс, Дрейк и я, все мы жаждем отмщения не меньше твоего. Не только ты терял своих людей, флот также понес тяжелые потери, маги истощены до предела и едва избежали перерождения, все измотаны до крайности. Если мы решимся на ответный визит, то должны дождаться, пока наши силы восстановятся полностью. Понимаешь, ты же не пойдешь в атаку с шашкой наголо, когда едва держишься на ногах. Ты прав, нехотя признает Валериан. С видимым усилием он поворачивается к адмиралам. Прошу прощения за вспыльчивость. Не стоит извинений. Мы тоже всеми фибрами души хотим проучить Мадрид, приглаживает бороду Дрейк. Вопрос лишь в том, как это сделать, не погубив самих себя. Минимум риска, максимум результата, подытоживает Алекс. Все упирается в необходимость незаметно проникнуть на территорию Мадрида и добыть стратегически важные сведения. Разведать расположение основных сил противника, определить его наиболее уязвимые точки. И, что особенно важно, выбрать место для нашего будущего плацдарма, с которого мы начнем наступление на весь регион. Кто способен обойти любые патрули? Кто может выполнить такую миссию в кратчайшие сроки? Неожиданно меня осеняет. Идея настолько безумна, насколько и гениальна. У нас ведь уже есть такой человек. Тот, кто может проникнуть туда, куда другим доступа нет. Тот, для кого не существует расстояния и кто способен проникнуть даже в самое сердце Пятиморья. Правда, это не совсем человек, а длинноухая темнокожая красавица по имени Аркаила. Кажется, у меня есть решение наших проблем. С лукавой улыбкой оглядываю я присутствующих. Возможно, нашей авантюре суждено осуществиться. Ты собираешься отправиться в соседний регион? Аркаила удивленно распахивает глаза. Именно так, улыбаюсь я. Мы сидим на небольшом каменном балконе, чудом уцелевшем во время штурма крепости Загульного острова. Внизу кипит работа. Сотни спартанцев разбирают завалы и расчищают побережье. Еще больше людей трудится на мелководье, спешно ремонтируя уцелевшие суда и проводя тщательные проверки. Никто не знает, не пойдет ли за ночь какая-нибудь бронегалера ко дну вслед за своими собратьями. Стоит не выдержать одной балки, и тысячи ебаллов пропадут безвозвратно. Разве это не опасно? Прищуривается Аркаила. Самому королю лезть в логово врага, на что только не пойдешь ради процветания своего королевства, беззаботно отвечаю я. Спарта не может вечно прятаться в своей скорлупе. Нам необходимо расширяться, двигаться вперед, пока у нас есть такая возможность. Чем дольше затягивается противостояние на Востоке и Западе, тем сильнее становятся наши потенциальные противники. А они обязательно появятся? Спрашивает Дроу в своей излюбленной эльфийской манере. Несомненно, твердо отвечаю я, если не с нашей планеты, то из более древних цивилизаций. Сомневаюсь, что они обрадуются появлению нового игрока на поле. Скорее всего, они сразу попытаются проверить нас на прочность, пока мы уязвимы и плохо ориентируемся в реалиях миров системы. Было бы печально, если бы так случилось, задумчиво произносит Аркаила. Мне здесь нравится. У вас так умиротворенно, спокойно, по-настоящему приятно. И чтобы сохранить эту идиллию, мне придется и дальше бросаться на амбразуры, смеюсь я. Как же трудно, оказывается, быть королем, тихо усмехается эльфийка. Вот именно, настоящий кошмар, ни выходных, ни оплачиваемых отпусков. Работа круглосуточная, с бесконечными переработками. Премии не дают, профсоюза королей вообще не существует. Сказала бы, что понимаю твои страдания, но не могу, заливается смехом Аркаила. Так когда отправляемся, значит, ты согласна? Отвечаю вопросом на вопрос. Я ведь не говорила, что против еще одного приключения, чуть краснеет эльфийка. Моя улыбка становится шире при воспоминании о нашем походе в закрытый сервер системы. Тогда выступаем на рассвете, принимаю решение. Именно завтра мы покинем Загульный остров. С первыми лучами нового дня я прощаюсь со своими командирами. Проводить нас вышел почти весь личный состав спартанского военно-морского флота. Будьте предельно осторожны, мой король, напутствует меня Алекс. Никто не знает, что ждет вас в Пятиморье и какие опасности притаились на вражеской территории. Мы дождемся подкреплений с континента, восстановим флот, пополним запасы и будем ждать ваших распоряжений, добавляет Дрейк. Не попадись, Шурик, крепко сжимает мою руку Валериан. И еще покажи им там, я верю в тебя и твои способности. Спасибо за добрые слова, широко улыбаюсь я. Ждите известий в ближайшее время, воины, громогласно командует Алекс. Приветствуйте своего короля, ура! Раскатисто гремит многоголосый клич сотен ветеранов, закаленных в бесчисленных сражениях на море и суше. Мы с Аркаилой обмениваемся взглядами, с трудом сдерживая смех. Кивнув провожающим, я забрасываю на спину внушительный походный мешок и беру темную эльфийку за руку. Через мгновение нас поглощает тьма, и мы проваливаемся на косую тропу. Новое приключение начинается. Стой! Кто идет? Окрик стражи разносится по полутемному коридору, когда они замечают движение в дальнем конце прохода. Факелы на стенах, конечно, создают некоторое освещение, но недостаточное для хорошего обзора. Спокойно, ребята, это всего лишь я. Из тени выступает знакомая фигура с поднятыми руками. Адмирал Каспер. Стражники недоуменно переглядываются, узнав восходящую звезду военного флота Мадрида. Разве вы не должны быть в восточной компании? Мы вернулись всего час назад, дружелюбно улыбается адмирал, продолжая медленно приближаться. Потому я здесь, нужно немедленно доложить о результатах нашей операции лорду Энрике. И каковы результаты? Интересуется стражник слева, опуская копье. Мы победили, можно сказать и так, кивает Каспер с неизменной улыбкой. Мы захватили ключевой форпост на вражеской территории, однако флот понес значительные потери. Мне необходимо срочно встретиться с лордом Энрике, чтобы получить новые инструкции и начать формирование дополнительных сил для поддержки наших передовых отрядов. Боюсь, правитель уже отошел ко сну, качает головой стражник. Но как только он проснется, мы немедленно известим вас. Я вынужден настаивать на немедленной аудиенции. Каспер подходит вплотную, поскольку в противном случае такой возможности больше не представится. Что, о чем вы говорите? Ха! Кинжал, внезапно оказавшийся в руке адмирала, молниеносно пронзает горло левого стражника. Второй бросается в атаку, замахиваясь копьем и почти достигая цели, когда гремит выстрел. Бах! Предатель, выдыхает стражник, бессильно оседая на холодные мраморные плиты. Кровь толчками струится из пулевого отверстия в груди. Не проходит и минуты, как оба тела вспыхивают ослепительным светом и исчезают. Не по плану, но какая разница? Брезгливо морщится Каспер. Упершись ладонями в массивные двустворчатые двери, он распахивает их настежь, открывая путь в опочивальню своего повелителя. Следом за ним внутрь устремляются вооруженные до зубов матросы с заряженными пистолетами. Из глубины дворца навстречу им выдвигаются закованные в тяжелые латы стражники, но в 10 шагах две группы неожиданно останавливаются. Вперед выходит Каспер, а ему навстречу седовласый Бенедикт, глава Совета Мадрида. «Полагаю, твое предложение в силе», — ухмыляется Каспер. «Ты уже знаешь мой ответ», — спокойно кивает Бенедикт. «Мои люди окружили дворец. Никто не войдет и не выйдет без моего ведома». «Превосходно, значит, все идет согласно плану. Иначе и быть не могло», — усмехается старик. «Я готовился к этому дню месяцами. Тогда не будем медлить». «Воистину мудрые слова», — коротко смеется Бенедикт. «Сегодня правлению труса Энрике наконец-то придет конец, и Мадрид обретет достойных, по-настоящему мудрых правителей. Виват, друг мой, виват!»